Глава 20. 2 октября 1942 года. Декретное время 8 часов 15 минут. Район высоты 135,4. Три кургана. 282-й полк НКВД. Ситуация на самом деле патовая. За оставлением полком позиции без приказа я, как командир, буду нести полную персональную ответственность. То есть самый логичный выход – оставить высоту в ближайшие ночи, к примеру, числа так с 3 на 4, пока еще держатся соседи и мы не оказались в кольце, отпадает. Ведь по факту никакого беспорядочного отхода бойцов 115-й ОСБР не будет, изолированные друг от друга и окруженные батальоны бригады умрут на своих позициях, через кольцо окружения прорвется лишь горстка людей. А вот разрезать бригаду на изолированные очаги обороны немцы начали уже вчера. И наше окончательное окружение планируется вроде бы числа 5-го. Другими словами, кольцо вокруг нас замкнется при свете солнца. И даже тогда без приказа я не смогу вывести людей, ведь рядом будут воевать соседи, в том числе и мой непосредственный командир. Я уже пытался обсудить с ним сложившуюся ситуацию, однако Балвинов даже слушать не стал о возможном совместном отступлении. А если подумать, то в случае прорыва единой линии обороны пожертвовать 282-м полком вполне логично с точки зрения командования боевой группой. Под нами ведь ключевая высота, есть средства усиления, так что, по идее, мы можем и должны прикрыть отход товарищей. Но потом уж и самим прорываться, да. Когда на каждую винтовку останется по единственной обойме патронов, а к пулеметам по неполному диску. Одним словом, везде клин. Бросим позиции, значит, отдадим ключевой участок обороны, значит, меня к стенке или в штрафбат искупать кровью. Это в лучшем случае. В штрафных частях смертность выше, чем в полевых. Еще неизвестно, чем обернется факт службы в войсках НКВД, когда об этом прознают блатные. А последний уверенно держит лидерство в большинстве штрафных рот, как минимум до первого настоящего боя. Но даже если удастся выжить в штрафной части, с Олькой-то мы уже гарантированно расстанемся. А как долго проживет без меня казачка на фронте? Вопрос риторический. С другой стороны, есть вариант повторить реальную историю полка и тупо пожертвовать собой, когда из кольца окружения вырвется человек 200 от силы. Также далеко не самый сладкий и радостный вариант. Я выбрал третий. Раз уж обрушение обороны группы Гороху начнется со 115-й ОСБР, то и задача моя в том, чтобы не допустить ее бегства и фактического уничтожения. Задача, конечно, непростая, но я предпринял все от себя зависящее, чтобы воплотить ее в жизнь. Для начала я наладил связь с командиром отдельной стрелковой бригады майором Андрусенко Корнеем Михайловичем. Мужик, кстати, очень толковый, с непростой военной судьбой, успевший хлебнуть лихо под Москвой и Вязьмой и набивший шишек на собственных ошибках. Но даже в самой критической ситуации зимой 42-го, когда боеприпасы фактически кончились, а его дивизия была окружена, Андрусенко не сдался фрицам, не капитулировал и сумел вывести уцелевших бойцов из кольца. Правда, при этом бросил раненых и все имеющиеся средства усиления, которым не осталось снарядов и патронов, за что и был осужден, но в конечном итоге продолжил воевать. Его взлет состоится во время форсирования Днепра, когда 239-й гвардейский полк Корнея Михайловича переправится через реку и сумеет удержать захваченный плацдарм, обеспечив переправу дивизии. А пока бывшему полковнику вновь не везет. Еще вчера 3-й и 4-й батальоны его бригады были отрезаны от основных сил и окружены. Попыток деблокировать их фактически не предпринималось, так как не было резервов, а 1-й и 2-й батальон с трудом держали оборону на своих участках. Фактически немцы прорвали оборону Орловского выступа, получив возможность выйти в наши тылы. Но при этом Андрусенко, как и никто другой в группе Горохова, приказа на отступление не получил. В сложившейся ситуации я предложил Корнею Михайловичу отводить людей на запасные позиции по линии между высотами 135,4, 109,4. Последнюю пока еще удерживает 1-й батальон 149-й бригады. Другими словами, левый фланг 115-й ОСБР упрется в противоположный край выступа, срезая его вдвое, в то время как правый по-прежнему будет примыкать к трем курганам. Таким образом, нам удастся спрямить линию фронта, однако и цену заплатим немалую. Жизнями товарищей, ведь сражающиеся в окружении батальоны потеряют всякий шанс на спасение. Но на другую чашу весов встает возможность хотя бы временно воссоздать целостность обороны всего Орловского выступа. Учитывая же, что мне доступна информация о реальном положении дел в ближайшем будущем, и что 115-я бригада просто погибнет, а остатки группы Горохова отступят к Спартановке, мой план выглядит вполне разумным и жизнеспособным. Другое дело, что крайним за отвод людей без приказа станет уже ранее судимый Андрусенко. Но тут же я на пальцах объяснил майору, что судить его будут и в случае отступления, и в случае гибели бригады, прорыва фрицев в наши тылы. Но в первом варианте он хотя бы сохранит боеспособную часть бригады, заняв новую линию обороны, и как минимум не подставит ни мой 282-й полк, ни соседнюю 149-ю ОСБР Балвинова. А предложенный вариант выхода из кризиса логичен и, по сути, является единственно возможным, что обязательно примут во внимание на суде. Тем не менее, Корней Михайлович решился на отход только после того, как я пообещал вывести на обозначенный рубеж сводный пульбат, 36 танковых пулеметов «Максим» с расчетами, всю роту бронебоев, батарею 45-ок, 4 орудия из 7 уцелевших после бомбежек, а также наиболее полнокровный 3-й батальон с отдельной ротой 2-го. Считаю, половинил полк, отдав максимум средств усиления. Еще и минометы легкие, 50-миллиметровые, все 8 штук. Конечно, выделенных сил все равно не хватит, чтобы занять резервную линию. Но этого и не требуется. Старшему лейтенанту Федору Кирилловичу Рябчевскому, комбату 3, я приказал этой ночью организовать несколько очагов обороны по типу панфиловских, прикрывающих друг друга фланкирующим огнем. А остатком 115-й бригады осталось лишь занять промежутки между ними, чтобы возродить целостность обороны выступа. Конечно, тут уж я и сам уже подставляюсь, но все-таки стоит обратить внимание, что, подчиняясь группе Горохова в оперативном плане, я сохраняю определенную свободу действий. И в данном случае мои действия есть разумные и грамотные инициативы, проявленные в период, когда оборона выступа уже фактически прорвана. И еще чуть-чуть, и все посыплется, словно карточный домик, причем на фоне отсутствия со стороны командования адекватных попыток удержать ситуацию и минимизировать потери. Мои орлы выдвинулись на запасные позиции еще ночью, а вот Андрусенко отвел назад лишь часть своих сил, занявшихся земляными работами. В принципе, это логично, в чистом поле особо не удержишься под бомбежкой или артподготовкой, да и вражеская бронетехника уничтожает живую силу гораздо быстрее, когда нет стрелковых ячеек. Другое дело, что отводить нужно было оба батальона, а не сводную роту, и уже за ночь окопаться. Однако майор колебался, то ли надеялся, что окруженные подразделения сумеют вырваться к своим, то ли рассчитывал получить полноценный приказ на отход, то ли ему стало просто совестно бросать товарищей, ведь когда оставлял раненых зимой, сердце, небось, кровью обливалось. А тут ситуация повторяется, если не зеркально, то очень близко. Наверняка ведь теплилась у него надежда, что Горохов перекинет какой-никакой резерв и что еще можно будет успеть контратаковать, пока не поздно. Но утро встретило всех нас лишь немецкой артподготовкой. Чувствую, вскоре немцы пойдут в атаку, наверняка бросят в бой бронетехнику. И если 1-й и 2-й батальоны 115-й сегодня еще удержатся на имеющихся позициях, то очаги обороны моих бойцов могут и не выстоять, коли фрицы возьмутся за них в полную силу. Вот я и стою на наблюдательном пункте 1-го бата, с которого открывается отличный вид на левый фланг. Стою, несмотря на начавшийся обстрел. Руку нужно держать на пульсе. Маслов, что со связью? Бледный от напряжения лейтенант, уже несколько раз пытавшийся вызвать штаб Андрусенко, только отрицательно мотнул головой. Да ну и понятно, проложенный прямо по земле кабель 100% повредил осколками с начала артподготовки. Начальник связи полка уже отправил пару бойцов для восстановления линии, но, думаю, затея это глупая, только людей потеряем. Понятно, посыльного сюда, и не одного, а пару человек. Через минуту передо мной уже стоят на вытяжку два неестественно бодрых бойца. Значит так, орлы, слушайте боевую задачу. Как только закончится артподготовка, на всех парах дуйте в 115-ю и передайте мое сообщение лично командиру, майору Андрусенко. Конверт в 2, каждому по одной штуке, второй из них запасной. Но если вдруг с конвертами что-то произойдет, озвучьте устно. Имею опасения за резервную линию обороны. Возможен прорыв в случае атаки со стороны высоты 109,4. Предлагаю незамедлительно начать отход, оставив на позициях боевое охранение. Отход прикрою с высоты. Все понятно? Повторить? Со второго раза посыльные запомнили сообщение слово в слово, а я вновь принялся старательно рассматривать изрытые воронками, кажущиеся отсюда такими тонкими ниточки траншеи 115-й бригады. Досталось ей очень крепко, что и говорить, ребята геройски дрались последние 3 дня. А отход правого крыла и центра бригады я действительно смогу прикрыть огнем полковой артиллерии и тяжелых минометов. Ну и что, что полковушек осталось всего 2, зато к ним есть пусть и небольшой, но все же запас шрапнельных и бризантных снарядов. На открытой местности против пехоты шрапнель действует просто убойно, достанется десанту незащищенных сверху гономагов. Да и бронетехники не поздоровятся при близком подрыве шрапнели, способной повредить качественную цейсовскую оптику. Немцы сейчас комбинируют тяжелые удары массой танков при поддержке «Панцергренадер». 29 сентября бросили в бой сразу 50 коробочек с атаками небольших групп пехоты от роты до двух, усиленных несколькими тройками. Они вгрызаются в нашу оборону, создавая предпосылки для развития наступления. Но подобные отряды вполне реально тормознуть навесным огнем даже двух пушек, до поры до времени придержанных мной в резерве. А тройка минометов гаубичного калибра, посылающих осколочно-фугасные снаряды за 5 километров, вполне способны доставить врагу дополнительные сложности. В общем, отход правого фланга и центра бригады мне есть чем прикрыть. А на левом ее крыле будет действовать, держите меня семеро, мобильная группа 282-го полка. Да-да, мобильная группа. Как захватили мы при первом штурме и последующих боях за высоту три исправных массивных цундапа с колясками, так я и загорелся создать что-то вроде пожарной команды, пометуя свой собственный байкерский опыт от июня месяца прошлого года. В принципе, наличие прочной коляски навело меня на однозначную мысль о мотоциклистах-минометчиках. А что? В мое время блуждающие минометы продемонстрировали себя во всей красе. Так вот, имея возможность маневрировать, мои смогут очень быстро менять позицию, сделать несколько беспокоящих врага залпов, а после бодро укатить от ответного огня. Отличная же идея. В мобильный расчет артиллеристов-минометчиков отобрали поголовно грамотных городских ребят, хотя бы заочно знакомых с мотоциклами. И по моему настоянию их же выучили еще и на пулеметчиков, вооружив каждую пару мотоциклистов трофейными МГ-42. Это помимо отечественных самоваров БМ калибра 82 мм. Ну а что? Вдруг на отдельном участке немецкая пехота пойдет вперед без поддержки танков и бронетранспортеров? Чем плохо, если с фланга заедут мои байкеры да вжарят сразу из трех скорострельных косилок? По-любому ведь немцы завязнут, сбавят темп движения, а нам-то большего и не надо. Задача мотоциклистов – действовать на левом фланге бригады и быстрыми жалящими ударами мешать фрицам преследовать откатывающиеся на запасные позиции части 115-й ОСБР. Но это все в идеале. Как пойдет на самом деле, одному богу известно. Артподготовка становится все сильнее с каждой минутой. Тяжелые удары сотрясают землю, заставляя ее волнами ходить под ногами. Вроде бы и привычный к этому, я с каждым мгновением ощущаю нарастающую тревогу, а в груди становится как-то пусто. В очередной раз, бросив взгляд на потеющего, затравленно озирающегося по сторонам комиссара, на мертвецки бледного лейтенанта Маслова, судорожно вцепившуюся в трубку коммутатора, я ловлю себя на мысли, что страх окружающих меня людей, мой собственный страх, это не что иное, как предчувствие смертельной опасности. Товарищи, я думаю, Дмитрий Иванович прав. Нет смысла в пустом риске, до завершения артподготовки нам стоит покинуть наблюдательный. Тяжелый удар оборвал меня на полуслове, а в глазах мгновенно потемнело. А дальше ничего не помню. Наши дни. Оля спала. Да, девушка спала в своей кровати, и наблюдатель со стороны мог отметить, что сновидения ее крайне тревожны. Он мог сделать свой вывод по частым протяжным стонам, метущимся движением, переворачивающейся с бока на бок Мещеряковой, ее беспокойным вздрагиванием. А потом сторонний наблюдатель очень удивился бы, увидев, как девушка вдруг замерла на кровати и вытянулась ровно посередине. Еще бы сильнее он удивился, увидев движение ее вытянувшихся вперед рук, совершающих какие-то странные жесты. И наверняка ему стало бы не по себе от частых всхлипов и громких, отчетливых причитаний. «Рома, Ромочка, любимый, Рома, Ромочка, ну очнись же, приходи в себя». Однако сторонний наблюдатель с медицинским образованием вполне мог бы узнать движение девушки. Он мог бы подумать, что она накладывает бинты в своем сне. И он был бы прав, на 100% прав. Ведь она действительно накладывала бинты на поврежденную левую руку своего любимого человека, человека, не приходящего в сознание. Она действовала уверенно и умело, несмотря на то, что глаза ее застилали слезы. Наконец, ее горячие мольбы были услышаны, и возлюбленный открыл глаза. Вначале он удивленно посмотрел по сторонам, видимо, не понимая, не узнавая место, куда попал. Потом страдальческая гримаса исказила его лицо, затем он посмотрел на девушку, и губы его тронула мягкая улыбка. Он мягко провел по щеке казачки пальцами правой, затем положил кисть на ее ладонь, нежно сжал, Девушка улыбнулась в ответ Самсонову, а он, наконец, разглядел ее глаза. Точнее, цвет ее глаз. Карий. Изумление и страх исказили черты, испачканного грязью и кровью лица Романа. Он рывком сел на топчане и с изумлением воскликнул. «Оля! Оля, ты? Как?» И Мещерякова, та, которая в виртуальной реальности, вдруг все вспомнила. Словно рухнула плотина, отделяющая сознание реального человека от ее игрового персонажа. Она также удивленно и в то же время восторженно воскликнула. «Рома?» Но тут же цвет глаз ее сменился на серый, и девушка без сил рухнула на изумленного мужа, потеряв сознание. И одновременно пришла в себя, судорожно открыв глаза в своей комнате в доме Александра. Несколько мгновений она часто глубоко дышала, осознавая все то, что случилось в ее сне, а после самостоятельно вскочила с кровати. За последний месяц Мещерякова уже смогла восстановиться достаточно для того, чтобы вновь начать ходить. Ну и заодно женственно округлилась, избавившись от анорексичной худобы, впервые в жизни став похожей на собственный идеал красоты, в котором воплотилась в своем первом погружении. «Дядя Саша! Дядя Саша! Я смогла пробиться к Роме!» —